Волшебные башмачки. Покупатели, собравшиеся здесь на торги, где будут выставлены волшебные башмачки, мало напоминают обычных завсегдатаев аукционных залов. Устроители аукциона, заблаговременно и широко осветив предстоящее событие в прессе, подготовились к любым неожиданностям. Народ в наше время не любит слишком высовываться, но устроители предположили и оказались правы, что на этот раз награда, предназначенная для победителя, заставит многих забыть про осторожность. Сегодня здесь ожидаются бурные страсти, потому, помимо стандартных удобств, призванных обеспечить комфорт и безопасность почетных гостей любого аукциона, на случай, если вдруг кто-то почувствует недомогание физическое, в туалетах и вестибюлях установили огромные бронзовые плевательницы, а в неоготических исповедальнях, кабинках, расставленных по залам аукциона со стратегической точностью, на случай недомоганий душевных усадили психиатров самого разнообразного толка. Почти все мы в наше сложное время чем-нибудь дохвораем. Священников на аукцион не допустили. Устроители четко обозначили границы. Священники расположились в тех из близлежащих зданий, где вид их был более привычным, на случай, если вдруг произойдет выброс какой-либо психической энергии или всплеск массового безумия в надежде, что они с этим справятся. В боковых улочках сосредоточились бригады акушеров и отряды полиции специального назначения со щитами и в шлемах, готовые мгновенно вступить в действие, если от перегрузок нервной системы кто-то неожиданно отправится на тот свет или, наоборот, родится. Заранее составлены списки контактных телефонов ближайших родственников участников торгов, заготовлены комплекты смирительных рубашек. Смотрите, как сверкают рубиновые башмачки за пуленепробиваемым стеклом. Никто не знает предела их возможностей. Вполне вероятно, его не существует. Среди покупателей мелькают лица известнейших звезд кино. Все они явились сюда при полном сиянии ауры. В аурах кинозвезд, разработанных при участии мастеров прикладных психотехник, сверкают золотые, серебряные, платиновые и бронзовые блестки. У тех же, у кого амплуа негодяев, аура зла мерзко-зеленая, горчично-желтая или чернильно-красная. Если кто-нибудь из гостей случайно заденет бесценную и очень хрупкую ауру кинозвезды, тогда стражи порядка мгновенно сбивают посетителя или посетительницу с ног, выволакивают на улицу и заталкивают в специальный фургон. Таким образом, толчья в большом зале аукциона становится пусть и не намного, но все-таки меньше. Фанаты, которые сходят с ума по реликвиям, были, есть и всегда будут непредсказуемы. Вот только что одна такая полоумная, вынырнув из толпы, прилепилась губами к прозрачной витрине, где стоят башмачки, чем привела в действие систему защиты, разработанной с такой виртуозностью, что она сама попала в разряд произведений искусства. Однако авторы не удосужились вложить в программу данные для распознавания подобных, совершенно невинных жестов, выражающих восторг и обожание. Система среагировала мгновенно, ударив 1000 вольт по коллагеновым губкам и таким образом исключив эту претендентку из числа конкурентов. На мгновение в воздухе неприятно запахло паленым, что, однако, не стало предостережением для следующего фаната и не предотвратило нового акта выражения самоубийственной страсти. А мы, тут же узнав, что последняя жертва состояла с первой в близкой связи, склонили головы перед мистической властью любви и нашарили у себя в кармане надушенный носовой платок. Зал рукоплещет от восхищения перед рубиновыми башмачками. Карнавал в разгаре. Волшебники, львы и страшилы собрались в таком количестве, что их не перечесть. Они сердито толкаются в борьбе за место, наступают друг другу на ноги. Железные дровосеки в явном меньшинстве. Это, по-видимому, объясняется неудобством костюма. Ведьмы, чье положение в обществе обычно настолько прочно, что банки без возражений предоставляют им кредит, ждут своего часа на балконах и галереях, будто живые горгульи. Один угол зала целиком отдали татошкам, и кое-кто в этой милой собачьей толпе уже резво взялся совокупляться, вынуждая служителя растаскивать их руками, заблаговременно одетыми в резиновые перчатки, дабы не оскорбить общественной нравственности. Служитель делает свое дело с большим тактом и большим достоинством. Нас, то бишь публику, легко оскорбить и легко ранить. Способность почувствовать оскорбление мы возвели в разряд фундаментальных прав. Мы мало что ценим столь высоко, как свой гнев, поскольку именно гнев ставит нас, по нашему мнению, на определенную моральную высоту. Достигнув ее, мы оттуда с легкостью отстреливаем врагов. Мы гордимся своей ранимостью. Гнев распаляет в нас трансцендентное начало. На полу вокруг раки, назовем ее так, в которой сверкают рубиновые башмачки, и постепенно собирается море слюны. Следовательно, среди нас, в публике, присутствуют люди с напрочь отсутствующим самообладанием, зато с усиленной функцией соответствующей железы. Между нами ходит служитель, латинос в комбинезоне, и вытирает пол тряпкой. Мы ему благодарны, мы восхищаемся его способностью незаметно делать свое дело. Он ловко стирает с полов то, что вытекло у нас изо рта, и потому никто еще здесь не потерял лица. В нашем релятивистском и ницшеанском мире вероятность столкнуться с невероятным в высшей степени невелика. Потому-то со всех сторон башмачки обступила толпа квантовых физиков и философов и бихевиористов. Все они делают в блокнотах какие-то записи, не поддающиеся расшифровке. Изгои, перемещенные лица и даже не имеющие постоянного дома курьеры тоже пришли, чтобы лицезреть небывалое. Ради него они выползли из своих дыр и щелей с узи против базук, крепкие, молодцеватые, на беленьком и на черненьком, бродяги, бандиты, опустошители чужих домов. Курьеры в вонючих джутовых пончо шумно сплевывают жвачку в цветочные горшки под листья гигантских лилий. Они берут горстями канапе с подносов, проплывающих по залу на вытянутых руках наилучших официантов наивысшего класса. В неимоверных количествах поедают суши с васаби, воспламеняющая сила которого на их желудке не оказывает ровным счетом никакого воздействия. Наконец, кто-то вызывает полицию, и после короткого боя, где идут в ход резиновые пули, а также резиновые дубинки седативного действия, курьеров выволакивают из зала в бессознательном состоянии и распихивают по фургонам. Их вывезут за пределы города и оставят валяться на курящихся испарениями ничьих пустырях, отгороженных от хайвея гигантскими рекламными билбордами, где мы с вами давным-давно не решаемся появляться. Вокруг них, с явным намерением поужинать, соберутся дикие псы. Мы живем в жестокое время. Прибыли политические беженцы, заговорщики, свергнутые монархи, члены разогнанных фракций, поэты, лидеры партий с бандитскими лицами. Эти люди больше не носят, как бывало раньше, ни черных беретов, ни круглых очков, ни шинелей и потрясают воображение шелковыми пиджаками с квадратными плечами или штанами с высокой талией от японского кутюрье. Женщины ходят в коротких пиджачках в стиле тореадор, где на спинах крупными блестками вышиты копии знаменитых картин. Одна щеголяет герникой, две или три других – великолепно выполненными ужасами войны Гои. Но даже сияющие в своих нарядах, подобно лампам накаливания, прекрасные политические беженки оказываются не в силах затмить рубиновый блеск башмачков, и потому собираются вместе со своими сопровождающими в углах группками, шипят потихоньку и время от времени перебрасываются через весь салон с другими такими же эмигрантами бранью, газетными сплетнями, плевками и бумажными самолетиками. Когда их тихое хулиганство перестает быть тихим, охранники лениво его пресекают от дверей, и политические красотки снова начинают вести себя прилично. Мы смотрим на башмачки с благоговением, ибо они способны защитить нас от злой ведьмы. А сколько ныне развелось злых ведьм и волшебников! Способны сотворить с нами обратную метаморфозу, не только являясь наглядным доказательством реальности той нормальной жизни, которой мы не видели так давно, что она нам кажется нереальной, но и обещая туда вернуть. Но есть еще одна причина, почему мы смотрим на них, затаив дыхание. Их блеск подобен блеску той обуви, которую носят боги. Вместе с тем религиозные фундаменталисты разразились резкой критикой в адрес разнузданного фетишизма, проявившегося в связи с башмачками, несмотря на то, что право присутствовать на торгах они получили лишь благодаря усилиям тех из устроителей, кто придерживается крайне либеральных взглядов и считает, что в цивилизованном мире аукцион должен стать подобием современной церкви, иначе говоря, эталоном вседоступности, открытости и терпимости. В ответ же на этот благородный жест религиозные фундаменталисты открыто заявили, будто намерены купить башмаки с единственной целью – сжечь, и таковая программа с точки зрения либеральных аукционеров является достойной осуждения. Есть ли смысл проявлять терпимость, когда терпимы не все? Но демократия зиждется на деньгах, настаивают аукционеры. Их деньги не хуже ваших. Поэтому фундаменталисты мечут громы и молнии, которые хранятся у них в специальных мыльницах, сделанных из священного дерева. Никто не обращает на них внимания, хотя некоторые из политических деятелей видят в них крайнюю опасность. На аукцион прибывают сироты, в надежде на то, что, возможно, рубиновые башмачки перенесут их через время, а также через пространство, поскольку, как показывают математические расчеты, все машины, пересекающие пространство, одновременно пересекают и время. Иными словами, в надежде на то, что волшебные башмачки помогут им воссоединиться с утраченными родителями. Присутствуют здесь также женщины и мужчины не совсем обычной природы, отдельно от всех неприкасаемые. Стражи порядка обходятся с некоторыми из них довольно бесцеремонно. Для всех нас, погрязших в буднях, понятие «дом» стало слишком зыбким и слишком размытым. Нам и без него хватает к чему стремиться. Над асфальтом редко увидишь радугу. Однако сейчас... Неужели мы действительно все ждем чуда? Возможно, башмачки и способны любого вернуть домой, но осознают ли они метафоричности нашей тоски по дому? Доступны ли им абстракции? Не воспримут ли просьбу буквально? Позволят ли нам самостоятельно определить для себя значение этого благословенного слова? Или же мы, охваченные надеждой, ждем от них слишком многого? Когда проявят себя и приникнут к наэлектризованному стеклу, бесконечные наши желания, не потеряют ли башмачки, подобно древней Камбале братьев Гримм, терпение и не отправят ли нас назад в жалкие лачуги нашей неудовлетворенности? Завершая картину, упомянем о присутствии в зале аукциона вымышленных персонажей. Вот заблудившиеся в красной пустыне или в темном лесу дети, сошедшие с богатых австралийских полотен художников XIX века, хнычущие в своем обрамлении золоченых тяжелых рам на глазах всего мира. В голубых пиджачках со сборкой и в гетрах они стоят под дождем или под жарким солнцем и дрожат от страха. Литературный персонаж, приговоренный вечно читать книги Диккенса, вооруженному сумасшедшему в джунглях, прислал письменную заявку. На телеэкране я увидел хрупкого сложения инопланетянина с поднятым светящимся пальчиком. Проникновение вымышленных героев в реальный мир является признаком нравственного упадка культуры конца нашего миллениума. Они сходят с экранов, проникают в публику, вступают в брак с обыкновенными людьми. Не пора ли положить этому конец, установить более жесткий контроль над перемещениями? Не является ли умеренное насилие необходимым инструментом защиты государства? Мы рассуждаем на подобные темы. Едва ли кто-нибудь усомнится в том факте, что мы в своем большинстве не поддерживаем идею свободного, неограниченного вливания вымышленных персонажей в пошатнувшуюся нашу реальность, основные ресурсы, которые уменьшаются с каждым днем. В конце концов, лишь немногие хотели бы совершить путешествие в обратном направлении, хотя, по последним и весьма убедительным данным, среди них наметилась тенденция к росту. На время отвлечемся от споров. Аукцион начинается. Тут нужно сказать несколько слов о кузине Гейл, за которой водилась странная привычка громко стонать, занимаясь любовью. Признаюсь честно, кузина Гейл – страсть всей моей жизни, и даже сейчас, после стольких лет, минувших с нашей последней встречи, я прихожу в волнение, едва вспомнив эту ее в высшей степени эротическую привычку. Спешу добавить, что кроме этой привычки в наших любовных утехах не было ничего аномального и ничего, с вашего позволения, литературного. Тем не менее, мне она доставляла глубокое, даже наиглубочайшее удовлетворение, особенно если в момент, предшествовавший проникновению, Гейл начинала вопить, что есть сил. «Домой, малыш! Домой, детка! Да! Ну вот ты и дома!» К сожалению, однажды, вернувшись домой, я застал ее в объятиях некоего волосатого пещерного персонажа, сбежавшего из какого-то фильма. Я ушел в тот же день и в слезах бродил по улицам, прижимая к груди портрет Гейл в обличии урагана. А в моем рюкзаке лежала вся коллекция Пата Буна, пластинки на 78 оборотов. Случилось это много лет тому назад. После того, как Гейл меня бросила, я страдал и потому рассказывал всем в нашем общем кругу, что она утратила девственность в 14 лет в результате несчастного случая, связанного со складным стульчиком. Но местью я утешался недолго. Потом я всю жизнь посвятил памяти Гейл, сам стал свечой в возведенном для нее храме. Теперь же, после долгих лет разобщения, необщения, другого общения, я прекрасно понимаю, что моя прекрасная Гейл тоже не совсем реальна. Настоящая Гейл была бы немало удивлена тем, как я ее переосмыслил, и тем, как продолжаю домысливать и независимо от нее веду с ней совместную жизнь в параллельной вселенной, где не бывает киношных горилл. Возможно, настоящая Гейл сейчас стала еще прекрасней и тоже обитает в иных мирах. Я увидел ее недавно. В дальнем конце стойки, в подземном барном зальчике, который охраняли четверо вольнонаемных командос с ядерными пушками наперевес. На стойке бара были полинезийские закуски, краны для розлива пива, а пиво все было из тихоокеанских краев – Кирин, Цзиньтао, Сван. В то время почти все телеканалы вещали о печальной судьбе астронавта, застрявшего в какой-то щели на Марсе безо всякой надежды на спасение, поскольку запасы продовольствия, а также земного воздуха таяли с каждым днем. Официальные лица выступали с телеэкранов с требованием немедленно сократить бюджет космических исследований, приводя самые что ни на есть убедительные аргументы. Аргументы звучали весьма обоснованно. Официальные лица с важностью комментировали кадры затянувшейся гибели астронавта и трогательно вздыхали. Камеры, внутри оказавшегося в ловушке корабля, без остановки показывали все подробности этого мучительного перехода в небытие в условиях слабого гравитационного поля. Я смотрел на кузину Гейл, которая смотрела на экран. Она не видела, что я на нее смотрю, и не знала, что для меня она интересней любой телепередачи. Под конец обреченный астронавт на чужой планете, на телеэкране, стал петь пронзительным голосом обрывки полузабытых шлягеров. Мне вспомнился Гал из старого фильма «Космическая Одиссея-2001», скончавшийся в одиночестве компьютер. Гал, совсем уже отключаясь, пел без остановки «Дейзи, Дейзи». Марсианин. Теперь астронавта можно было по праву называть так, поскольку он на глазах приобретал статус постоянного обитателя Марса. Выдал собственный, вот уж не от мира сего, ремикс из «Свани», «Покажи мне дорогу домой» и еще нескольких песенок из «Волшебника из страны Оз». И тут плечи Гейл начали вздрагивать. Она заплакала. Я не подошел утешать. На следующее утро я и услышал об аукционе, на котором было обещано выставить рубиновые башмачки, и решил непременно, во что бы то ни стало, их купить. Я хотел со всей смиренностью преподнести их Гейл. «Если хочешь, — сказал бы я ей, — можешь слетать в них на Марс и вернуть домой астронавта». Может быть, я и сам щелкнул бы 3 раза каблучками и вернул бы себе ее сердце и утраченное счастье, пролепетав «Нет лучше места, чем дом». Вы смеетесь над моим горем. Ха-ха. Подите, скажите утопающему, чтобы не хватался за соломинку. Скажите умирающему астронавту, чтобы заткнулся и перестал петь. Подите-ка, взлезьте в мою шкуру. Как там сказал трусливый лев? «Давай-ка, давай! Я справлюсь с тобой одной левой, справлюсь с закрытыми глазами. Струсил, а? Струсил!» Большой зал аукциона трепещет. Сейчас он сердце земли. Кто стоит здесь давно, тот видел все чудеса на свете. За последние годы в большом зале ушли с молотка Тадж-Махал, Статуя Свободы, Сфинкс и Альпы. Мы видели, как продавали жен и покупали мужей. Государственные тайны шли по самым высоким ставкам. Один раз в виде исключения, по заказу нескольких красных общеконфессиональных демонов, исходивших таким жаром, что над ними вился дымок, выставили на продажу полный набор человеческих душ разного достоинства, разных национальностей, разные классовые принадлежности, возраста, а также вероисповедания. На торгах выставляется все, и мы, под твердым, но благожелательным руководством устроителей аукциона, под присмотром их верных псов, сотрудников безопасности, вкупе с полицейскими отрядами специального назначения, начинаем войну нервов и охотно вступаем в соревнования, где состязаются мозги и бумажники. В этом нашем аукционе есть чистота действа, есть приятная эстетико-драматическое противоречие между бесконечным разнообразием жизни, которую здесь сортируют по лотам и пускают под молоток, и не менее бесконечной простотой однообразия, с коей мы здесь обращаемся с жизнью. Мы делаем ставку, стучит молоток, и все переходят к следующему лоту. Все равны перед молотком. Уличный живописец и Микеланджело, рабыня и королева. Здесь дворцовые залы желаний. Подошла очередь башмачков. Цена растет, и вместе с ней растет моя жадность. Накатывает паника, тянет вниз, я захлебываюсь ею. Думаю о Гейл, кузина ты моя, отбрасываю страх и делаю ставку. Однажды один мой овдовевший знакомый, чья жена была певицей, всемирно известной, обожаемой поклонниками, предложил мне поработать для него на аукционе, где он выставил рок-реликвии. Этот вдовец был единственным опекуном состояния, оцененного в 10 миллионов. Я отнесся к его предложению с большим почтением. «Меня интересует только один лот», — сказал он. «Денег не жалейте, тратьте сколько угодно». Этим лотом оказалась деталь одежды, съедобные трусики из рисовой бумаги с ароматом мяты перечной, купленные много лет назад в магазине на Родео Драйв. Кажется, там, не перепутал. Сценарий ее концертов предусматривал публичное снятие и съедание нескольких пар за вечер, еще сколько-то пар с различными ароматизаторами, маниок, взбитые сливки, шоколадная стружка певица бросала в толпу. В толпе их ловили и тут же съедали, слишком взволнованные сим действом, чтобы сообразить, насколько ее бельишко поднимется в цене через некоторое время. Трусов, поскольку певица носила их не только на концертах, сохранилось действительно немного, и спрос на этот лот был большой. Ставки на том аукционе по видеомостам поступали из Токио, Лос-Анджелеса, Милана и Парижа и поднялись так, что я струсил и выбыл из игры. Я позвонил нанимателю с тем, чтобы об этом доложить, а в ответ услышал, как он невозмутимо спросил про последнюю цену. Я назвал пятизначную цифру, и он рассмеялся. Я не слышал от него такого чистого, такого веселого смеха с тех пор, как умерла его жена. «Все в порядке», — сказал вдовец. «Я уже заработал на них 300 000». Именно на аукционе устанавливается истинная цена нашего прошлого, будущего и всей нашей жизни. Цена рубиновых башмачков продолжает расти. Многие здесь ставят не для себя, как я в тот памятный день трусиков и далеко не в последний раз. Сегодня я впервые делаю ставку для себя, или почти буквально, на себя. На улице что-то взорвалось. Из зала мы слышим топот ног, вой сирен и крики. Мы к такому привыкли. Мы стоим себе, как стояли, поглощенные созерцанием действа высшего порядка. Плевательницы полны, ведьмы плачут, потускневшие ауры кинозвезд начали осыпаться. Очереди безутешных стоят к кабинкам, где сидят психиатры. Хватает дела и стражам порядка, и только акушерам пока нечем заняться. Порядок достигнут. Я последний и единственный в зале, кто продолжает делать ставки. Мои соперники, бестелесные головы на телеэкранах и беззвучные голоса в телефонных трубках, я сражаюсь с миром невидимых демонов и призраков и жду в награду руки дамы сердца. В разгар борьбы, когда деньги становятся лишь средством вести счет, происходит некое странное событие, на которое я, однако, не желаю обращать внимания. Я отрываюсь от земли. Сила гравитации исчезает, уступая место невесомости. Я поднимаюсь в воздух и парю в капсуле своей страсти. Конечная цель — за гранью разумного. Достижение ее, равно как и выживание в этой битве, становится, да-да, частью фантазий. Тогда как сами по себе вымысел и фантазия, как я отмечал, в высшей степени небезопасны. Захваченные своими фантазиями мы способны заложить дом, продать детей только чтобы получить желаемое. Но бывает и так, что, оказавшись посреди миазмов этого океана, можно легко отплыть от него в сторонку, издалека увидеть заново и понять, насколько он банален и неинтересен. Мы отпускаем его, будто путник, застигнутый метелью, ложимся на снег отдохнуть. Вот так вот и я, пройдя горнило аукциона, вдруг чувствую, что меня перестала держать рука Гейл. Так вот и я оставляю схватку, иду домой и падаю спать. Проснувшись, я чувствую себя отдохнувшим и совершенно свободным. На следующей неделе начнется новый аукцион. С молотка пойдут фамильные древа, гербовые свитки, где между королевскими именами можно вставить любое имя, хоть свое, хоть кого-нибудь из родных. Полагаю, что там же будут педигри конин и педигри филин, иначе говоря, родословные разного рода собачьих и кошачьих, эльзасцев, бирманцев, салуки, сиамцев, а также египетских терьеров. И благодаря бесконечному великодушию у строителей аукциона каждый из нас, будь то кошка, собака, мужчина, женщина или ребенок, сможет испытать райское блаженство, став особой голубой крови или тем, кем пожелает, ибо все мы, забившиеся в своих норах, более всего на свете боимся, что так и остались никем.